Эпилог. Как писал очевидец, в Петербурге за день до экзекуции повещено было с барабанным боем по всему городу, чтобы из всех домов явились непременно смотреть, как преступники будут наказаны. Виновные были биты с усердием. Саньку Шматка доставили в Москву. В торговый день на Красной площади случилось особое многолюдие. С высокого места зачитали царские указы о бережении леса, а затем Санькины вины перечислили и огласили приговор. Под присмотром самого маститого старика Рамадановского дерзкого злодея поставили под виселицу, привязали за ноги. Громадная толпа с любопытством и одобрением наблюдала, как Саньку, страшным криком распугавшего ворон, медленно погрузили в чан с кипящей смолой вперед головой. Под чаном горели дубовые дрова, умкнутые злодеем с Петровской рощи. И еще. Вы можете рукою прикоснуться к истории. Оказавшись на Садово-Черногрязской, сверните в Хомутовский тупик. Здесь слева, возле остатков дворца купца-миллионера Хлудова, сохранился трехохватный дуб. Он помнит юного Петра, его очаровательную бестию, Анну Монс, сидевших под его кроной. Это все, что осталось от прелестной дубовой рощицы. Что касается возвышенных чувств Петра к Анне, то нам еще придется рассказать о них. Ох, и непроста любовь монархов!